Глава третья. Мистическое освещение. Без света человек не может видеть, а когда он не может видеть, у него начинает буйствовать воображение. Ему начинает казаться, что что-то вот-вот должно произойти. В темноте таится загадка. Тайна света — это не изобретение Голливуда. Она столь же древняя, как сам человеческий род. Есть старинная поговорка, что все зло творится по ночам. В то время как солнечный свет несет человечеству пользу, холодные голубые лучи луны должны производить обратный эффект. Согласно древней восточной легенде, призраки реальны, но только в абсолютной темноте ночи. Путешествовать одному во тьме считается опасным, даже при малейшем свете, будь это фонарь одинокого путника или энергетика группы людей, то, что мы бы сегодня назвали живой батареей, злые духи теряют свою разрушительную силу. Даже самого тусклого света достаточно, чтобы прогнать призраков. Нас могут не интересовать истории о привидениях, но довольно любопытно знать, что сила света в темноте была известна человеку задолго до того, как он начал использовать ее для создания мистического освещения в кинематографе. Огонь. Пожары существовали задолго до того, как появились пожарные, поэтому мы не знаем, каким был первый свет, который увидел человек. Однако мы предполагаем, что это был свет луны во мраке ночи. Затем была молния, которая принесла с собой огонь. Из-за своего внезапного и необъяснимого для первобытного человека появления, а также смерти и разрушений, которые она несла за собой, в сознании человека с ней связаны определенные печальные ассоциации. Молния вызывает страх у некоторых людей, и при приближении грозы они задергивают все шторы, или, если им случается оказаться в постели, натягивают на голову одеяло и подушки. Вскоре человек научился разводить огонь самостоятельно, и поскольку большинство животных боялись его, он использовал его для защиты входа в свою пещеру. Этот огонь, должно быть, стал первой визуальной музыкой. Языки пламени обладают определенной магической притягательностью, и мы до сих пор используем их на нашем обеденном столе в виде свечей. Первобытный огонь превратился в походный костер, и вскоре человек нашел практическое применение этому феномену. Он забрал его с собой в дом и до сих пор хранит в очаге и камине. Когда мир стал холоднее, человек смог не только готовить на огне, но и греться возле него. Затем он начал использовать пламя для освещения. Ему нравилась игра огромных теней и света. Сначала человек взял с собой факел в ночную тьму, затем масляную лампу, свечу, спичку, керосиновую лампу, газовый фонарь, пока, наконец, мы не добрались до освещения сегодняшнего дня, когда Эдисон поместил нить накаливания в герметичный корпус и подарил нам электрическую лампу. Люди устали от приторных кадров вчерашнего дня. Хватит с них. В последних фильмах существует тенденция к реализму, которая, без сомнения, повлияет и на любительскую, и на профессиональную съемку. И нет лучшей возможности применить этот реалистичный подход, чем в мистическом освещении. Таинственный свет, огненные эффекты. Свет некоторых настоящих огней, например, лесного пожара, достаточно силен, чтобы его можно было зафиксировать на нашей современной чувствительной пленке. Огонь сам по себе может быть источником света, но если на переднем плане происходит какое-то действие, то падающий на людей свет необходимо усилить. Эффект зажженной сигареты. В нашей повседневной жизни мы привыкли видеть лица, освещенные солнцем, луной или каким-либо обычным искусственным источником света. Когда человек закуривает сигарету в темноте ночи, зажигалка или спичка создают необычный световой эффект на его лице. На пленке удается запечатлеть само пламя, но фотографический эффект на лице слишком слаб. Достаточно достоверную имитацию можно создать искусственно, используя специально изготовленные спички или спрятав две крошечных дуговых лампы в ладонях. Лампы подключены к источнику тока, они включаются синхронно со вспышкой зажигалки или спички и потухают в тот же момент, когда зажигается сигарета. Пламя горящей сигареты может быть зафиксировано на пленке без дополнительного искусственного освещения, если силуэт курящего человека виден на переднем плане. Фокус в этом случае должен быть именно на огоньке сигареты, иначе он размоется. Если лицо освещено полностью или даже в низком ключе, то нужно выделить на нем этот эффект. Это можно сделать с помощью бейби с диммером. Следующие световые эффекты могут быть использованы с большой пользой для усиления таинственности сцены. Фигуры потерпевших кораблекрушение на плоту, в полной темноте, и только свечение океанских волн нарушает чернильную тьму кадров. Вдалеке — пульсирующий свет маяка. Эффект света фар проезжающего мимо автомобиля на потолке темной комнаты. Мерцающие неоновые или иные электрические вывески. Свет от проезжающего по темной улице трамвая. Лампа, свисающая с потолка дешевого игорного заведения. Прожекторы тюрем или концентрационных лагерей. Вспышки выстрелов в абсолютной темноте. Холодильник, внутри которого горит свет, на темной кухне. Хорошо знакомый уличный фонарь. Подвесная лампа, раскачивающаяся на стене склада в ненастную ночь. Вращающийся свет маяка. Очень впечатляюще выглядит эффект, при котором во время драки единственным видимым источником света являются лезвия ножей. Декорации и таинственность. Окружающая обстановка может очень помочь в создании атмосферы таинственности. Для этого хорошо подходят трущобы, бары и горные заведения и другие слабо освещенные места, где единственным ярким пятном является лампа накаливания. Для освещения этих мест достаточно нескольких стратегически расположенных ламп. При съемке неоновых или других электрических огней намочите тротуар, чтобы добиться эффекта отражения источников света в кадре. Таинственность для экономных. Если для ночных съемок у вас нет осветительного оборудования, даже если они носят таинственный характер, то вы можете снимать днем при свете солнца, применяя фильтры. Можно использовать фильтры Retton номер 23 и номер 105, фильтры, которые используются при съемке день под ночь. Однако мы должны быть уверены, что в кадре присутствует ощущение ночи. Уличное освещение и фары автомобилей должны быть включены. Это поможет зрителю понять, что на дворе ночь. Белого неба следует избегать. Если мы снимаем белые здания, то нужно закрыть диафрагму немного больше, чем подсказывают нам показания экспонометра. Однако есть кадры, из которых, как бы вы ни сужали диафрагму, никогда не получится хорошие ночные сцены. Источники заполняющего света могут помочь в этой ситуации. Их можно подключить к городской электросети, питающей уличное освещение или к батарее. Эффект молнии. Молния в кино вызывает ту же реакцию, что и в жизни. Страх, драматичность ситуации. Это ослепительная вспышка белого света, вызывающая к жизни огромные, подвижные, таинственные тени. Чтобы воспроизвести молнию при съемке кино, мы используем специальное оборудование. Обычно используется один из трех видов. Первое. Старая бочка с соленой водой для сопротивления и связка углей, связанных вместе. Соприкосновение двух полюсов создает огромную вспышку яркого света, продолжительностью которой можно управлять. Второе. Ряд лампочек инки, которые выдают короткую вспышку света, но только на небольшом расстоянии. Третье. Ряд инки, но с лампами, как в прожекторах, позволяет создавать вспышку молнии на более далеких расстояниях. Хотя эффект такого устройства достаточно сильный и будет зафиксирован на пленку даже в полностью освещенной комнате, его чаще всего используют, когда действие происходит в декорациях, освещенных в низком ключе. Если молния выступает в качестве источника света, то она определенно не должна возникать спереди. Эта мощная вспышка света засветит все лица и другие детали в кадре. Мы ставим устройство сзади, в полноценном затемнении, чтобы вспышка не била прямо в объектив или оператору в глаза, или располагаем его так, чтобы эффект был виден через окно или дверь. Другими словами, мы используем молнию только как подсветку или для бокового освещения. Освещение сцен у костра. Вне зависимости от того, где находится костер. Снаружи в естественной среде, в павильоне с нарисованным задником или на экране рир-проекции, его освещение всегда устанавливается примерно одинаково. Должно казаться, что источником света является сам огонь. Для этого используется мощный контровой свет. Обычно люди сидят вокруг огня. Внутри этого круга, позади людей, спрятаны осветительные приборы, установленные фронтально. Благодаря этому лица на заднем плане выглядят так, как будто они освещены огнем. За пределами круга стоит мощный верхний боковой осветительный прибор, покрывающий всю группу. Для людей на переднем плане почти не нужен фронтальный свет. Если фоном выступает нарисованный задник, то мы освещаем его нижнюю часть, придавая ему ощущение солнца, восходящего вдалеке, или последних лучей заходящего солнца, в зависимости от контекста. Для этого применяются кастрюли, или приборы с широким лучом на уровне пола, спрятанные среди декораций. Центром внимания, самой горячей частью кадра, является круг лиц людей, сидящих вокруг костра. Установите для них соответственное освещение. Как осветить сцену у камина? В декорациях, освещенных камином, можно воспроизвести различные световые эффекты. Высокое пламя, отбрасывающее на стены сильные танцующие тени, говорит о тайне. Небольшое свечение, огонь в состоянии покоя, символизирует эмоциональные перепады участников сцены вокруг огня. В таких кадрах есть романтика. В PDF-приложении диаграмма показывает распределение осветительных приборов для освещения сцен у камина. Прежде чем начинать освещение подобных декораций, нужно выяснить, будет ли сам камин находиться в кадре и можно ли его передвигать. Если нет, то нужно снять его заднюю стенку и поместить 4 небольших дуговых лампы 35 ампер позади него на полу. Затем мы устанавливаем на пол и направляем на потолок 2 осветительных прибора на низком уровне и 2 на высоком, для того чтобы покрыть углы. 4 прибора должны обеспечить световое покрытие для нашего эффекта. Чтобы отбросить тени, используйте настоящее пламя. Если камин попадает в кадр, и из-за этого дуговые светильники будут видны, то необходимо придумать иную расстановку освещения, в которой угол падения света от нашего источника может немного отличаться от настоящего камина, но это едва ли будет заметно на экране. Вместо того, чтобы использовать огонь в камине, мы поместим горячую тряпку, пропитанную горючим, прямо перед дуговой лампой, и это пламя создаст нам необходимые тени. Для крупных планов в сценах с каминами мы смягчаем эффект. Можно особо выделить выражение мужественного лица, если использовать сам дуговой светильник как ключевой свет. Пламя свечи. Как правило, свечи наводят на мысль о счастливых сценах, свадьбе в церкви, званых обедах в тускло освещенных ночных клубах. Они популярны у молодежи, потому как вызывают романтические чувства, и у стариков, потому что навевают воспоминания. Они также являются хорошими источниками света для мистического освещения. Например, представьте себе сцену, когда человек спускается по лестнице из темной комнаты с зажженной свечой в руке. Существует несколько способов освещения для съемки при свечах. Наиболее эффективным является тот случай, когда источником света является сама свеча. Это делается следующим образом. Изготавливается полая белая искусственная свеча. С одной из сторон вырезается выемка, и в этом пространстве располагаются 2 крошечных дуговых лампы, такие же, как те, что используются для эффекта спички. Если под рукой нет дуговых ламп, внутрь свечи можно поместить крошечную трубчатую лампочку проекционного типа. Поверх этой искусственной свечи добавляется часть настоящей свечи того же размера и цвета. Обе части должны идеально подходить по размеру и выглядеть как единое целое. Батарейки, необходимые для питания лампочки, хранятся у актера, а провода спрятаны в рукавах. К тому же вокруг так темно, что зритель не увидит проводов, даже если оставить их болтаться снаружи. Когда свеча поднесена открытой стороной к лицу несущего ее человека, она не видна под углом обзора камеры, а лицо и тело освещает как настоящее. Настоящая свеча сверху, конечно же, зажжена. Тени, отбрасываемые в таком свете, реалистичны и следуют за человеком. В декорациях, освещенных преимущественно сверху, подойдет любая свеча, так как она не будет являться источником света. На тех съемочных площадках, где используется много свечей, те, что на заднем плане, не обязательно должны быть настоящими. Они находятся слишком далеко от камеры, чтобы зрители могли их рассмотреть. В этом случае можно использовать электрические имитационные свечи, что экономит время и устраняет хлопоты, связанные с необходимостью зажигать их для каждой сцены и дубля. Дублеры и их освещение. Сцены, где необходимы каскадеры, как того требует актерская гильдия, освещаются в очень низком ключе, в основном с помощью прямого освещения фона, чтобы их лиц нельзя было разобрать, когда они приближаются к камере. Освещение преступников. Много лет назад, когда в фильме мы показывали Джимми Валентайна, взламывающего сейф, он обычно держал в одной руке простой фонарик, в то время как другой подбирал комбинацию сейфа. В некоторых сценах он клал фонарик рядом с собой на пол. В обоих случаях источник света находился внизу. Чтобы создать аутентичный эффект, оператор освещал персонажа снизу, под необычным углом. Это искажало выражение лица, отбрасывало на него тени, редко встречающиеся в повседневной жизни. Этот свет преувеличивающие черты лица, стал настолько популярен, что даже в сегодняшних фильмах, когда мы хотим привлечь внимание зрителей к какому-нибудь криминальному субъекту, используется этот тип освещения. Тюремные сцены. В унылой, серой тюремной сцене нет ничего романтичного. Тюремное настроение лучше всего можно передать с помощью яркого света и глубоких теней. Черные железные решетки — традиционный символ неволи. Достаточно показать их черные тени на стене, чтобы продемонстрировать, что действие происходит в тюрьме. Тюремные интерьеры никогда не должны быть яркими, даже в дневном свете. Для заключенных солнце никогда не восходит, они чувствуют постоянное давление. Жизнь в неволе мрачна. Хотя современные тюрьмы хорошо освещены в дневное время, источником освещения для сцен при дневном свете остаются традиционное окно тюремной камеры, расположенное высоко на стене. Через это окно проникает луч солнечного света, напоминающий о драгоценной свободе, которая так контрастирует с темными интерьерами. Чем ярче свет снаружи, тем мрачнее внутри. Если используются нарисованные задники, то их освещают дуорками. Для создания ощущения проникающего снаружи солнечного света используются дуговые лампы. Именно этот свет отвечает за тени от решеток на тюремной стене. При освещении зимних интерьеров вместо них используются дуорки, не оставляющие теней. Они отправляют внутрь помещения большое количество света, но он не выглядит как прямые солнечные лучи. Для ночных интерьеров тюремной камеры мы используем лампу в коридоре в качестве источника света. Когда гаснут огни, сильный, но печальный голубой свет исходит от луны. Свет — это свобода, а свобода — это жизнь. Там, где есть свет, есть и надежда. Когда человек блуждает во мраке ночи и внезапно обнаруживает вдали луч света, он расслабляется. В киносъемке включение света, зажигание лампы, прибытие кого-то с фонарем или внезапное появление любого источника света используется для усиления драматичности. «Ясно, как божий день», — гласит старая поговорка, — «дневной свет приносит облегчение». В отличие от плена, нет большей радости, чем быть свободным, идти куда и когда тебе заблагорассудится и делать все, что ты пожелаешь. Лучше всего это можно изобразить в веселом свете. Показать освобождение заключенного, выведя его из серой тюрьмы на яркий солнечный свет, к городскому движению, облакам, ветру, играющим детям, пению птиц, значит показать симфонию самой жизни. Панель радиоприемника как источник света. Свечение радиоприемника кажется незначительным, однако если вы погрузите всю комнату во тьму, то и он превратится в источник света. Если вы наблюдали, то, должно быть, заметили, что когда мы включаем радио, оно отбрасывает яркую вспышку света на стену за собой. Она длится всего секунду и исчезает. Этот свет в совокупности с тлеющими углями камина можно использовать для создания мистических кадров. Человек, находящийся в такой комнате, видит, что происходит снаружи в темноте. Сила света. Чтобы осознать силу света и то, что он может сделать с сознанием зрителя, визуализируйте следующую небольшую сцену. В комнате темно. Из коридора под дверью пробивается яркая полоса света. Слышен звук шагов. Полосу света разрезают тени от двух ног. Следует недолгое молчание. В воздухе витает напряжение. Кто это? Что же должно произойти? Собирается ли он позвонить в дверь? Или просто вставить ключ и попытаться войти? Появляется еще более густая тень и полностью закрывает свет. Раздается легкое шипение, и когда тень уходит, мы видим в тусклом свете свернутый листок бумаги на ковре. Вновь раздаются шаги. На этот раз они удаляются. Снова появляется яркий свет и освещает записку на полу. Мы читаем ее по мере того, как шаги затихают вдалеке. «Уже 10 часов! Пожалуйста, выключите свое радио! Управдом!»